Глава 20. Бог меча Джино Бриц. Бог меча Джино Бриц. По слухам, он был самым слабым богом меча в истории. За всю свою жизнь он ни разу не покинул регион Святого Меча. О нем не ходили легенды, о нем не рассказывали истории. Он стал наименее популярным из всех богов мечей, а окружающие то и дело говорили: «Он тот, кто стал богом меча из-за все слабеющих поколений». Существует мало достоверной информации, был ли он сам слабым или нет, однако существует один очевидный факт. Он прожил более, чем какой-либо другой бог меча. Джино Бриц родился в регионе Святого Меча. Его отец был императором меча, а мать – младшей сестрой бога меча. Ему исполнилось 3 года, когда он взял деревянный меч для детей и научился правильно наносить удар. На памяти Джино все его детство было посвящено тренировкам. Ранний подъем, пробежка, тренировка с мечом, тренировка после завтрака, тренировка после обеда, короткий перерыв во время сумерек и ужин, тренировка, пока не пришла пора ложиться спать. Вот такая, можно сказать, скучная и однообразная жизнь. Джино не особо любил это искусство. Он тренировался потому, что это для него было естественно. Кроме того, родители заставляли его делать это. Он ни разу не тренировался по собственной воле. Когда он был еще молод, не возникало никаких проблем. Вокруг Джино находились лишь те, кто закалял тело и шел по пути меча. Другие дети занимались, словно это было естественно для них. Его отец, император меча, так же как и мать, младшая сестра бога меча, хвалили Джино за изучение новых техник. Даже один старик похвалил Джино за то, что тот выглядел крайне мило с мечом в руках. Для сомнений попросту не было места. Для Джино меч был жизнью. Однако, чем выше Джино продвигался по рангу, тем сильнее изменялась обстановка. Его отец, который ранее радовался тому, что Джино просто держал меч, стал строже. «Наноси удары, чтобы превозмочь противника! Ты еще слаб, не зарывайся лишь из-за того, что у тебя есть немного таланта!» Отец подвергал сына суровым тренировкам. От былой радости не осталось и следа. Даже взрослые, которые ранее с умилением наблюдали за взмахами меча Джино, начали отворачиваться от него, когда тот продвинулся до среднего, а затем и до продвинутого ранга, попутно победив их всех. Примерно в тот момент Джино утратил весь интерес к искусству владения мечом. Но даже так, он не хотел заниматься ничем другим. Если бы он был ребенком из другой страны, то, возможно, ему бы в голову пришла идея стать искателем приключений. Вот только в голову Джино ни разу не приходила мысль покинуть родной дом. По какой-то причине даже его родители не рассказывали о внешнем мире. В этом попросту не было никакого смысла. Джино никогда не догадывался, что за регионом Святого Меча существует другой, практически необъятный мир. Для Джино именно регион Святого Меча и был целым миром. Тренировки стали чем-то сродни воздуху или еде, так что он продолжил совершенствоваться. И так уж случилось, что за все его детство у него был лишь один друг. Нина, дочь бога меча. В регионе Святого Меча всем, кто ниже святого ранга, не разрешалось входить в главное додзё. Все, кто ниже продвинутого ранга, включая детей, забрасывались в додзё рядом с их домами. И хоть Нина и была дочерью бога меча, она не стала исключением. Среди всех детей возраста Джино, Нина единственная, кто могла идти на равных с ним. Джино поладил с Ниной. В регионе Святого Меча самой популярной темой для разговора являлся меч. И хоть Джино недолюбливал путь меча, он был гением. И его теоретические знания заметно выделялись. Единственным человеком, который мог сравниться с ним, была Нина. Благодаря своей силе и способностям она стала лидером своего поколения. Лидером не только в своем додзё, но и во всех додзё в регионе Святого Меча. Пусть она и была дочерью бога меча, но именно потом и кровью она добилась успеха. Во время перерывов Нино собрала всех детей и основала секретную организацию. Джино стал вторым в ней. И хоть он и был вторым по силе, но то, что он прекрасно ладил с Ниной, сыграло немаловажную роль. Нино и Джино. Скорее всего, они смотрели на путь меча как-то по-другому, потому что большая часть детей из группы Нины так и не достигла ранга Святого Меча. Организация Нино просуществовала 5 лет. Как только Нино достигла ранга Святой Меч, то распустила ее. Стоит ли упоминать, что Нино и Джино достигли этого ранга одновременно? Даже если сравнивать с летописями, их рост можно считать достаточно быстрым. Особенно Джино. Он стал Святым Меча в каких-то 12 лет. Когда Джино стал Святым Меча, люди вокруг него восклицали. «Разве он не самый молодой?» Мать и отец Джино радовались практически до потери сознания. Но вот сам Джино не испытывал подобного воодушевления. Он просто делал то, что ему говорили, не считая это чем-то особенным. К тому же 4-летняя Нино была куда сильнее него самого. После того, как Нино и Джино стали святыми меча, им разрешили тренироваться в главном додзё. Но даже так ничего не изменилось. Ежедневные тренировки продолжались, как и всегда. Так как Нино была ближе всего к Джино в плане возраста и навыков, они всегда тренировались вместе. И как всегда, Нино находилась рядом с Джино, словно его оруженосец. Несмотря на то, что теперь их окружали более взрослые мечники, Нино все равно оставалась лидером. Правда, произошли кое-какие изменения. Теперь бог меча лично наблюдал за его тренировками. И он начал проводить больше времени в главном додзё, а не семейном. Но и это еще не все. Теперь у Джино появилась возможность брать уроки у отца Нины, бога меча Гула Фариона. И то, что он говорил, отличалось от слов отца. «Сражайся ради себя!» Если собрать все то, чему учил Гул Фарион, то можно сделать именно такой вывод. Отец Джино за ужином часто говорил. «Наноси каждый удар, чтобы стать сильнее!» Джино осознавал разницу между двумя фразами, но не мог определить, какая из них лучшая. В результате ни одна не смогла убедить его. Тем не менее, его никто не ругал до тех пор, пока он справлялся с данными ему тренировками и слишком часто не проигрывал в тренировочных боях. Ему никто ничего не говорил. Да, переехав в новое додзё, Джино начал проигрывать чаще. Но он сражался со взрослыми, минимум на 10 лет старше его. Такие поражения не являлись чем-то позорным. Пусть и произошли какие-то изменения, но ничего особенного не случилось. Так размышлял Джино. Но затем произошла значительная перемена. В додзё появилась Эрис Грейрот. Как только Эрис прибыла в регион Святого Меча, то в мгновение ока победила Джино и Нину, произведя неизгладимое впечатление. Полнейший разгром. Однако даже это не особо повлияло на Джино. Для него ежедневные поражения не были чем-то непривычным. Хоть его хвалили как гения, но он практически всегда проигрывал Нине. Тот удар Эрис был очень неожиданным, но он иногда проводил спарринг с отцом и богом меча, так что с ним всякое случалось. Следовательно, он не удивился поражению. Не то чтобы он испытывал злость, но после яростного отчитывания отца и заявлений бога меча «Слишком наивный!» Джино окончательно успокоился. Он лишь в очередной раз вынес урок, мол, а можно же и так? А вот на Нину поражение оказало очень сильное влияние. Она отличалась от Джино. Ее лицо, покрытое синяками, покраснело от гнева, и она не разговаривала целый день. А после того, как тренировки в додзё закончились, она вернулась домой и втайне заплакала на заднем дворе. Плача, она неустанно продолжала наносить удары своим мечом, постоянно приговаривая. «Непростительно! Непростительно!» Джино колебался. Он не знал, стоит ли ему позвать её или нет. Нина впервые потерпела поражение от кого-то из своего поколения. но она проиграла, сражаясь необычным мечом. Из того, что слышал Джино, она сражалась обычным деревянным мечом, который был облицован железом. Она рухнула, на нее залезли и начали избивать, она даже обмочилась от страха и боли. Это был настоящий позор. Худшее поражение в жизни. Впервые в жизни Нина испытала такое унижение. И естественно, Нина начала пытаться всячески насолить Эрис. Сначала Нина сговаривалась с другими мечницами, и они пытались выгнать Эрис. Но та была не особо привязана к людям, и у них ничего не получилось. Эрис желала силы больше, чем кто-либо еще. Внутренние проблемы региона Святого Меча ее нисколько не волновали. Так как Эрис не обращала на происходящее вокруг никакого внимания, то раздражение Нины усиливалось с каждым днем. Она поносила Эрис при каждой мельчайшей возможности и даже жаловалась на нее Джино. Джино же не нравилась такая Нина. Когда Нина была лидером, то была совершенно другой. Даже если ей кто-то не нравился, она не наседала настолько сильно. В глазах Джино именно Нина была неправа, и никакие годы знакомств не могли повлиять на его мнение. Однако, в какой-то момент все изменилось. Нина внезапно исчезла, но никто из-за этого не начал беспокоиться. Пусть Нина никогда не покидала регион Святого Меча и ничего не знала о внешнем мире, она все равно была Святой Меча. Ходили слухи, что из-за провокаций Эрис она отправилась путешествовать, чтобы найти сильных противников. Можно сказать, было больше людей, которые находились под впечатлением, а не в состоянии переживания. Дошло до того, что отец Джино сказал: «Тебе бы тоже было неплохо отправиться и повидать мир. Если ты поохотишься на Красного Дракона, может, эта твоя расслабленность исчезнет». Хоть Джино и думал над этим, но он никогда не предпринимал попыток. Ему попросту был неинтересен внешний мир. Если уж совсем зрить в корень, то он немного боялся. Большинство взрослых в регионе Святого Меча в общих чертах знали о так называемом внешнем мире, но подробнее владели информацией лишь о близлежащих странах или тех, в которых они сами родились. Существовало немного людей, которые на самом деле путешествовали по миру. Да и то, большая часть рассказов сводилась к тому, какая техника была использована, чтобы победить того или иного противника. Однако среди всех взрослых была одна, которая рассказывала Джину истории о своих неудачах. Гислан де Дорудия. Это была королева меча Гислан. Хоть она и являлась искательницей приключений, которая путешествовала по всему миру, она рассказывала суровые истории о том, как она чуть не погибла из-за своей глупости. Мир — это место, где умирают даже самые талантливые мечники. Если ты не знаешь магии, математики или же не умеешь считать, смерть непременно схватит тебя за глотку. Джино, глядя на серьезное лицо Гислан и слушая мрачные истории, верил ей. Слова Гислан производили особое впечатление, ведь он, как и остальные дети в регионе Святого Меча, не знал, как колдовать, читать, тем более считать. Мало того, что Джину не было интересно, так вдобавок он боялся, что для решения проблем, которые непременно возникнут, одного меча будет мало. И неудивительно, что он не хотел куда-либо уходить. Так или иначе, Джину не погнался за Ниной. Лишь через 2 месяца Нина вернулась. Джину попытался расспросить ее о путешествии, но она ничего не рассказала. Скорее всего, что-то случилось. После 2-месячных скитаний Нина изменилась. Она перестала подавлять Эрис и начала серьезнее относиться к своим тренировкам. Она стала редко общаться с мечниками, а ее высокомерное поведение исчезло. Большую часть свободного времени она посвящала особым тренировкам, правда, они заключались в спарринге с Джино. Следуя за ней, словно оруженосец, Джино обменивался сотнями, тысячами ударов. Так проходил день за днем, и постепенно Джино начал влюбляться в Нину. Прошло много лет и месяцев, прежде чем Джино понял, что полюбил Нину. Но до этого случилось немало. Однажды приехал император Севера Обер и богиня воды Рейда. Для Джино в этом не было ничего особенного, но вот про Нину так сказать никак нельзя. Будучи постоянно поддергиваемая Эрис, Нина становилась сильнее не по дням, а по часам. Даже Джино, который постоянно тренировался с ней, стал сильнее. Постепенно он стал проигрывать чаще, и хоть ему изредка удавалось победить, но каждый раз становилось все труднее и труднее. Казалось, что в мгновение ока между Ниной и Джино возникла стена. Однако Джино не особо переживал. Ранее он выигрывал один матч из пяти, но теперь один из десяти. Для него это не такая уж и большая разница. Но по какой-то причине он все равно чувствовал, что плетется позади. В тот день бог меча Гулфарион позвал Нину, Эрис и Джино. Бог меча задал вопрос. «Какая разница между святым меча, королем меча и императором меча?» Джино не имел ни малейшего понятия, что ответить. А вот у Эрис и Нины были свои мысли на этот счет. Нина ответила, подумав какое-то время. А вот Эрис продолжала настаивать на своем мнении, несмотря на то, что ей сказали, что она не права. Бог меча остался доволен ответом Эрис и заставил девушек сразиться друг с другом, при этом заявив: «Победитель станет королевой меча!» Эрис выиграла и стала королевой меча. А Нина расплакалась. Увидев плачущую Нину, Джино почувствовал себя некомфортно. Он бессознательно сжал кулаки и заскрежетал зубами. Он не мог понять своих чувств. Раздражение? Несостоятельность? Почему он сам не стоит там? У него нет права стоять рядом с ними? Что же будет дальше? Джино впервые в жизни раздирали такие непонятные чувства. И тогда он понял тот вопрос, который задал бог меча Нине. «Что бы ты выбрала? Выйти замуж за Джино или стать королевой меча?» Услышав этот вопрос, сердце в груди Джино забилось быстрее. Он больше не мог отрицать или не понять. Он каким-то образом влюбился в Нину. С тех пор Джино немного изменился. Не то чтобы его поведение как-то переменилось, он по-прежнему выполнял тренировки отца и бога меча и все так же тренировался с Ниной. Ничего не изменилось даже после того, как Эрис покинул регион Святого Меча. Вот только его бои с Ниной стали в разы интенсивнее, заметно изменилось его отношение к пути меча. Он стал активнее, начал размышлять над смыслом ежедневной практики и техниках. Также он начал экспериментировать. В итоге результат получился экстраординарным. В мгновение ока он сравнялся по силе с Ниной, и в этом не было ничего необычного. С самого начала Джино был крайне талантлив. Но Нина изменилась. Нина, которая уже стала королевой меча, начала путешествовать в ближайшие деревни и города. Там она давала уроки и, конечно же, охотилась на монстров. Что до Джино, то он, как всегда, отказывался покидать регион Святого Меча. Он больше не боялся внешнего мира, ему просто не хотелось уходить. Собственно говоря, Джино даже не знал причины, почему это так. Он усердно продолжал тренироваться, даже если Нины не было рядом, и время от времени проводил спарринг со своим отцом. Но он никак не мог одолеть его. До отца, Императора Меча, Джино был еще слишком далеко. К тому же, по словам бога меча, вскоре Джино получит титул короля меча. Но на этом все. В плане техники он сравнялся со своим отцом, возможно, как и с Ниной. Та же ситуация сложилась с королевой меча Гислан и Эрис. Но он никак не мог победить. Ему не хватало маленького шага перед рывком, и Джино прекрасно знал об этом. Более того, он понимал, что ему нужно сделать для победы. Но он не мог воплотить свои мысли в реальность. Он стал энергичнее, но он так и не погрузил свое тело в суровую обстановку. Каждый раз он про себя думал. «Зачем мне куда-то идти и заставлять себя страдать? Какой в этом смысл?» Шли годы, но ответ так и не приходил к Джино. Однажды, после того, как Нина вернулась после церемонии коронации в королевстве Асура, она спросила Джино: «Эй, Джино, почему бы нам не пожениться?» В ответ Джино кивнул головой. Он недолго думал, более того, он ожидал, что это рано или поздно произойдет. Все было просто. Ему нравилась Нина, и она не показывала никаких признаков, что ей нравится какой-то другой мужчина. Нина славилась своим нетерпеливым характером, так что сразу же потащила Джино к себе в комнату. «Я хочу еще». Возможно, это был первый раз, когда Джино так сильно захотел чего-то. На следующий день Джино повел Нину к Богу Меча. Не Нина, а именно Джино. Он хотел сказать ему, что они собираются пожениться. Невероятная редкость, когда Джино вот так брал на себя инициативу. «Нет!» Вот только Бог Меча ответил кратко. Он никогда не вмешивался в дело дочери и впервые сказал ей «нет». Причина проста. В глазах Бога Меча Джино не хватало очарования. Не говоря уже об отсутствии чувства независимости, духа искателя приключений и каких-либо амбиций. Джино просто делал то, что ему говорили. Хоть Бог Меча и не знал, что они уже разделили ложе, но он смог догадаться, что именно Нина подняла тему брака. Джино никогда и ничего не хотел для себя. Он никогда не пытался удержать что-то в своих руках. А тут брак? Что за бред? Но задумавшись, у Бога Меча появилась идея. «Если ты хочешь ее, то одолей меня в поединке. Только в этом случае ты получишь мое благословение». Это был способ Бога Меча воодушевить Джино, дав ему причину хоть как-то мотивировать. Но в тот самый момент Джино понял. Казалось, что у него в голове что-то щелкнуло. Он понял. Так вот оно. Вот о чем Бог Меча постоянно говорил ему. То, чего ему не хватало. Осознание, зачем ему это делать. Это оно. Все так просто. Джино чувствовал, словно у него с глаз спала пелена. Вещь, которую он никак не мог понять за всю свою жизнь, с легкостью решилась. Это было оно. Тот самый последний шаг, который он никак не мог сделать. У него появилась цель. После этого все стало очень просто. Джино изменился. Он полностью преобразовался. Трансформировался в абсолютно другого человека. Он забросил все тренировки, которые ему приказывали выполнять. Он даже забросил все спарринги с Ниной. Он пал в бездну отчаяния? Нет, он начал тренировки сам. Ему просто больше не нужен был соперник. Он обладал достаточным количеством опыта благодаря Нине, отцу и бесчисленным спаррингам. Он также понимал теорию. Джино видел, как можно победить практикующих стиль Бога Меча, но для того, чтобы отточить видение, необходимо приложить титанические усилия и преодолеть немыслимые трудности. Следовательно, ранее он этого не делал. А зачем? Небольшого раздражения из-за поражения было недостаточно, чтобы настроиться на такое. Вот только сейчас все по-другому. «Я хочу Нину! Она будет моей, несмотря ни на что! Даже если мне придется перевернуть весь район Святого Меча, она будет моей!» Теперь он не видел сложности. Он испытывал лишь радость и надежду. Ему оставалось лишь закалить тело, улучшить скорость и силу удара. Все это необходимо, чтобы подтвердить свои догадки. Тренировки. Особые тренировки. Практика. Можно подобрать бесчисленное количество слов, но и среди них не будет подходящего описания. Джино просто нужно делать то, что было нужно. Чтобы победить Бога Меча, он посвятил себя ежедневным тренировкам. Джино доводил свое тело до предела и превышал свои возможности. Он мог это сделать. С самого начала у него были на это способности. Теперь, с обретенной мотивацией, при усердной работе, идеальной теории и внутреннем таланте, меч Джино стал как никогда острым и тяжелым. И, наконец, судный день настал. Джино встал рано утром, пошел к подруге детства и сделал ей предложение, предварительно скрестив с ней меч и одолев ее. После того, как Нина согласилась, Джино направился к Богу Меча. На улице стоял полдень, и в главном додзё вовсю шли спарринги. В регионе Святого Меча спарринги в главном додзё практически никогда не прекращались. Здесь воины могли посмотреть, насколько они продвинулись в своих тренировках, а также определить лучшего. И именно в такое место неожиданно пришел Джино. Так как Джино был королем меча, то его противником должна быть Нина. Двое святых меча, либо император меча, которому он должен бросить вызов вместе с Ниной. Но той не было. Так что по традиции он должен был сразиться с двумя святыми меча. Однако, как только Джино встал в центре дадзё, то указал своим деревянным мечом на бога меча. На какой-то момент повисла давящая тишина. «Джино, что ты творишь?» Первым закричал отец Джино, император меча Тимоти Бриц. Он поднял свой деревянный меч и нанес удар. Правда, будет лучше сказать, попытался ударить. В мгновение ока опорное колено Тимоти было раздроблено Джино, и одновременно с этим на мелкие кусочки разлетелся меч Тимоти. В глазах императора меча Тимоти Бритца царил шок. Он привык к боли. На его лице практически никогда не проступало характерных признаков. Но прямо сейчас по его лицу катился холодный пот. В глазах императора меча все еще отображался тот в мгновение ока сломивший его удар. Посмотрев на отца, Джино повернулся к богу меча. «Господин бог меча, я пришел за Ниной». Спокойно заявил Джино и, как несколькими секундами ранее, направил свой меч на бога меча Гула Фариона. «Хорошо, иди я». Еще до того, как бог меча закончил, Джино сделал свой ход. Но и Гул не отставал. Можно даже сказать, что Гул был даже быстрее, ведь он давно стоял в стойке. Когда император меча проиграл, он поднял деревянный меч и приготовился к сражению. Казалось, что эта стойка невыгодна для Гула, но это было не так. Именно из-за того, что он мог подавить своего противника, несмотря на все трудности и препятствия, он и стал богом меча. Тем не менее, он не мог подавить Джино. Джино двигался практически на той же скорости, что и бог меча. Тем не менее, с первых секунд стало очевидно. Гул Фарион немного, но быстрее. Поэтому бог меча начал двигаться еще быстрее и нанес более мощный удар. И именно в этот момент у бога меча появилось плохое предчувствие. В плане обмена первым ударом у бога меча не было никаких изъянов. Стиль бога меча подразумевал принцип «один удар, один труп». Блокирование меча противника расценивалось как плохое решение. Однако сокрушить стойку первым ударом и добить вторым считалось нормой. Для бога меча Гула Фариона, который преобладал над своими противниками все это время, не существовало слова «поражение». Он в это искренне верил, но меч Джино оказался сильнее, чем у любого другого ранее побежденного противника Гула. Стойка Джино не дрогнула, естественно, стойка Гула тоже была непоколебима. Ничья. Для Гула почувствовать ничью в силе удара... Его меч ушел дальше. Следующий удар теперь изменился, и он не такой, каким видел его Гул. Он оттянул руку назад, но у Джино уже было преимущество. Он мог прямиком последовать за мечом противника, его стойка не дрогнула. Просто в плане времени он находился в более выигрышной ситуации. Но именно Джино воспользовался этой возможностью, словно попал тоненькой ниточкой в игольное ушко. Именно так можно описать бой Джино с богом меча Гулом Фарионом. Бог меча не смог нанести второй удар. В тот день Джино получил все, что хотел, своими собственными силами. Бог меча Джино Бриц. Он добился всего своими собственными руками. Его единственным желанием была Нина Фарион. Титул же величайшего мечника «Бог меча» для Джино не представлял никакого интереса и ценности. За всю свою жизнь он ни разу не покидал регион Святого Меча. Именно из-за этой причины он стал наименее популярным среди всех богов меча. И попутно начали распространяться слухи, что он самый слабый из всех существующих богов мечей. Также его не признали святые меча, которые были учениками предыдущего бога меча. Вот только Джино плевать хотел на всякие слухи. Он попросту побеждал каждого, кто бросал ему вызов. Это были мечники, которые хотели стать следующим богом меча. Это были мечники, которые услышали о самом слабом боге меча. Джино сокрушил их всех. После того, как Джино стал богом меча, он оставался непобедимым. Это был рекорд Джино Бритца. Безусловно, существовал шанс того, что если бы он покинул регион Святого Меча, то его могли бы победить такие эксперты, как богиня воды Рейда или бог смерти Рэндальф, но он никогда не покидал своей родины. Для него регион Святого Меча был целым миром. С самого начала и до самого конца он ничего не хотел от внешнего мира. Тем не менее, став богом меча, его мировоззрение стало в разы шире. Потому что помимо противников, к нему стало приходить много других людей, которые желали с ним подружиться. И пусть они не хотели сражаться с ним, но иногда все-таки просили дать несколько уроков, или же приходили по какому-то делу. И Рудеус Грейрот тоже посетил бога меча Джино Бритца. Да-да, однажды он взял и внезапно появился вместе с бешеной королевой меча Эрис Грейрот, с которой Джино был ранее знаком, богом Севера Каруманом III и драконом-богом Орстедом.